Мокрец, не пренебрегайте этим растением, чудные растения. Сырим, мокрец, сырий. Мокрец можете добавлять до салатов. Сырой. Да, в сыром виде он прекрасный. В сыром виде. А? В каком возрасте его? Только начинаете, может, до осени. Да, он все время растет. Он не прекращает. А мы листочки берем. А на ранняя весна он хорошо цветет. Мы его вырвали, он снова и цветет, и растет. Сильно. Ну, в общем, Господь позаботился, чтобы... А вы только не злитесь на него. Кто злился, я уже говорил. Просите прощения. Ну, так а вы теперь будете выпаливать, мыть и вешать, и пусть он сохнет, и радоваться будете. Будете здоровенькие. И будете благодарить Бога, и снимет Господь с вас этот грех, что вы так грешили и толкали, от себя толкали этот прекрасный продукт, который Господь дал. Вот это наращиваете дальше до 10 дня, все, дистиллированная вода, но уже после 5 дня можете супы варить, не обязательно на дистиллированной воде. До того дистиллировано. А дальше вы кипяченую воду берете, которая осадок есть и которая профильтрована, чтобы наверху не было. Дальше уже можно уже немножечко нарушить. А так будет вам финансово. Но самый лучший вариант – дистиллированная вода. Вот такое. Теперь мед мы можем уже включать после пятиразового... Вот, пять раз уже мы съели пищу, это будет как раз пять раз этого начала. Вы смотрите, за первый день мы один раз, потом получается мы четыре раза, уже пять. И следующее, через один день полного питания, вы уже мед можете сначала включить себе немножко с чайной ложки. Вот. Хочется дистиллированной воды попить, да, пить. А вы раз и чайную ложечку взяли меду и запили дистиллированной водой в промежутках между едой. Это вам уже не повредит. Только не вовремя еды, а ну хочется пить после еды. И вам не повредит такое. Дальше вы до столовой ложки себе можете развить больше, больше, больше. И дальше вы развиваете так, чтобы уже не менее стакана вы выпивали ряженки на ночь. Итак, мы прочистили кишечник, все убрали и заселяем кисломолочными продуктами или бактериальными некоторыми добавками, которые у вас есть. Вы их знаете. То есть нам надо заселить наши родные сапрофитные микробы, а паразиты уйдут, в них силы нету. Им не было питания здесь, ни сапрофитом, ни паразитом. Паразитарные уйдут чего? Да им нету возможности там. Это кисломолочная или другая бактериальная сапрофитная. То есть наши друзья, сапрофиты друзья. И вот эти подавят их деятельность, и вот ваши всевозможные дисбактериозы, которые вы уже задавали вопрос мне и так, они сами по себе помаленьку, вот это кисломолочные продукты и бактериальные продукты, они раздавят это дело. Вот таким образом, пожалуйста. Пожалуйста, вы поняли тут по этому смысл, так? Есть вопросы по этому? Если нет вопросов, поэтому мы немножечко еще, мне были такие вопросы. Значит, все ваши гастриты, которые у вас есть, при высокой или при низкой кислотности, они замолчат после 10 дней. Проверено. Вот. Вы не будете еще абсолютно здоровы. Но если вы вот этот прием будете делать, как делал этот Поль Брех, он делал каждый месяц 3 дня. Каждые 3 месяца 7 или 10 дней. Каждая неделя у него один день был. Да, что он без пищи обходился. На это. Ну, а у нас пятница, сухий пост. То есть полный пост, Ни вода, ни еда. Мы одно другому нам не мешает. Правда? Так. А далее у нас три дня, может быть, тут пятница прошла, да? Вот. А далее три дня водичка, может быть, и такое. А хотите, восстановились после пятницы, а потом три дня включили, и там уже и попадет у вас среда, уже, она уже попадет с этой, из дистиллированной водой. И вам будет три дня. А уже кто на 10 дней намерится? Итак, мы уточнили с вами, ежемесячно три дня, еженедельно один день дистиллированной воды. Ну, у нас пятница абсолютный пост. А среду, давайте, если нету таких острых нужд, можете сделать дистиллятую. Но это не моя рекомендация, это вы со служителем советуетесь. Вот я хочу в среду таким образом. Не возражайте, помолитесь, и Господь вас, может, благословит. Вот. Но я знаю, что можно таким образом сделать. И тогда чистка нашего организма будет уже в этом направлении хорошее. Ну и, дорогие друзья, уже мы поуточняли с гастритами, говорили, тут еще о диабете задавали вопрос, и аденома простата задавали вопрос. Я вчера за аденому немножко вам говорил. Вот. Это очень трудное заболевание, и уже тоже я сказал, что откуда оно исходит в основном. Вчера оно было сказано. И есть вот такое, я вчера вам сказал, обратите внимание на лещина, или вот это орех лесной, как такие сосулечки вот эти на весне, цветки, да. Когда цветет. Вот. Ну и хорошо еще, если возьмите лист бадана, тоже может быть. Лист спориш, бадан. Не корень, бо корень бадана в лечении продают. А если по простонародью? Стоп, запишите сначала. Лист бадана, лист спориша, лист одуванчика с цветком, не может без цветка. Так. Окопник, знаете, значит, что такое окопник? Живокость или окопник? Так, корень окопник. Корень. Лист каштана. Створки фасоли. Вам известны, да? Всего в одинаковое количество, а вот всего по единице берете, так? А добавите туда еще корень солодки, но уже две единицы. Того всего по единице, часть. Корень солодки. Я видел, что у вас солодка есть в продаже в аптеках. Вот это вам с аденомой. Так, и я сказал тот случай. И вот эти с этих трав, здесь делается смесь, заливается пол-литра, на пол-литра этого смесь на этой... Процеживается, столовая на пол-литра, две столовые ложки смеси. Две столовые ложки, его до кипячения произвести, до кипения, и потом настоять и процедить. Но лучше, если вы доведены до кипения, оно уже такое, а еще влили в термос и дали, то к утру оно будет у вас чудо, вот такое. Ну и процедите. Пить 4 раза в день по одному стакану после еды. Курс месяц. Дальше перерыв. Я деда своего поила осиною. Весною осина, еще пока она не распускается, он сдирал эту кору с ним. И я в литровую банку, накладывала этой коры, заливала водкой. Настаивалась 10 дней. И потом он пил по 3 раза в день по столовой ложке. Все у него до сих пор, уже 4-й год, никаких. Хороший способ, но только для верующих это ложка водки. Я... Да. Кора осины перед, перед весенним оживлением, она во многих случаях, и кора ольхи тоже. Во мной. Хорошо, я как раз имею такой вопрос. У кого что дополнить есть, поделитесь обязательно. Потому что все мы живем в этом мире. Да, да, ну понятно. Вот. Ну, если это связано, если такой способ отработанный, то вы же поделитесь и с вашими друзьями, братьями, сестрами. Ну, меня он не очень устраивает. Почему? Потому что там, если, что там с водкой настойка. Если отвари попробуете, будет та самая реакция, то хай Бог благословит. Сахарного диабета я настаивала, заливала кипятком и настаивала. И очень хорошо. Ну, кору, как правило, берут из ветви не те, что ствол, а молодые ветви. Вот, молодые ветви. Хорошее дополнение. Хорошее дополнение. Так. И мы говорили за сахарный диабет немножечко. Ну, я вам скажу, трудная очень эта болезнь, сахарный диабет, и по-разному. Но когда вы восстановите, вот ваш очистите организм, сахарный диабет тоже уйдет помаленьку от вас. По крайней мере, придет в норму. Какое-то время, потом опять загрязните, опять будет такое. Так что о сахарном диабете мы немножко говорили, что есть такой прекрасный вот это, как они, помните, нет? А? Нет, это вы напутали. Нет. Ну, а ну, кто вспомнит, что на сахарный диабет уже я отвечал на ваши вопросы. Ну, я, не мучьтесь, топинамбур. Земляная груша. Одна из синих. А вам же вы вот восстанавливаться будете. У кого топинамбур есть, добавляйте до вашего салата, и будет прекрасно. И вам топинамбур или земляная груша. А он как подсолнух, такие... великие вот листы и прочие. Кстати, очень хорошо вот этот ствол вот этот нам, старичкам, старушкам, вот, на ночь брать, вот они зимой это взял, запарил и ноги, и руки поместил такой перед сном. И смотри, проходят некоторые заболевания, такие сосудистые, головная боль, и у кого бессонница-то пропадает. Ну, в общем, ищите.